Ой, а что это за малыш у нас? Две фигуры отделились от общей массы и приблизились к родителям. Судя по всему, это были женщина и мужина. Очень вряд ли мужик напялил бы дамское платье. Я проморгался, пытаясь рассмотреть лица, но они совершенно гадским образом расплывались и шли рябью. Вопрос задала дамочка. Она, подобрав подол длинного платья, опустилась на корточки передо мной, и мы оказались с ней на одном уровне. Честно говоря, все происходящее напоминало какой-то кошмар. Не знаю, почему. Атмосфера явно была праздничная и позитивная. Но вот эти чертовы размытые лица будто вот-вот контуры обретут четкость, и я увижу монстров. «Сергей, у меня к вам серьезный разговор». Это уже высказался мужчина. Он на меня, в отличие от своей спутницы, вообще не обратил внимания. Беседовал только с прадедом. Говорил незнакомец, как и все вокруг, на немецком. «Что такое, Генрих?» Голос Сергея Вицки звучал напряженно. Он будто ожидал какого-то подвоха от мужика. «Я уже научился распознавать интонации прадеда или отца. Черт его знает, как теперь его называть, если настоящий Алеша стал полноценной частью меня. Это совсем приватный разговор, он касается того, что происходит в Германии. Скажем так, я имею возможность сделать вам достаточно интересное предложение. Уверен, вашей семье оно будет как нельзя кстати, особенно, если учитывать, что сейчас происходит в Советском Союзе. Вы же знаете, после убийства господина Войкова, товарища, перебил вдруг отец говорившего, хотя на него это было совсем не похоже, он никогда не выходил за рамки приличия и вежливости. Простите, не понял, мужик явно удивился, как и я, не ожидал резкости. Товарища Войкова, акцент был сделан на товарище, он был полномочным представителем СССР, вы же знаете, в Советском Союзе больше нет господ. Я поднял голову и попытался рассмотреть отца, его голос, в нем отчетливо звучал металл, я никогда не слышал, чтоб он с кем-то так разговаривал, вернее, Алеша, конечно же, никогда не слышал. Хорошо, извините, товарищ Войков, интонации неизвестного мужика стали насмешливыми, в любом случае, я говорю сейчас не столько о гибели невиновных, хотя факт этого очень прискорбный. Очередная бессмысленная гибель, а ее выставили ответной мерой. Волнение происходит внутри вашей партии. Левые оказались под прицелом. По нашим сведениям судьба Троцкого предрешена. А вы ведь весьма даже близки к левым. В общем, я бы хотел встретиться с вами завтра. Сейчас, конечно, и место, и время для таких разговоров неподходящие. Я превратился в одно большое ухо. Очевидно, разговор между невидимым мужиком и отцом имел важность. Мало того, об этом говорил тон беседы, так еще мать крепко сжала мою ладонь. Это было чисто машинальное движение. Значит, она нервничает. Однако, именно в самый интересный момент мое внимание отвлекли. «Как тебя зовут?» Дамочка, сидевшая передо мной на корточках, протянула руку и потрепала меня за щеку. Я про нее практически забыл. Слишком интересной показалась беседа, происходившая между отцом и этим Генрихом. Такое имя, вроде бы, прозвучало. «Алексей», произнес я, хотя не собирался отвечать. Видимо, в прошлых воспоминаниях деда мое желание не значит ничего. «А-а-а, какое прекрасное имя! А меня зовут Марта. Приятно познакомиться. Я очень рад. У тебя замечательный немецкий, малыш. Ты знаешь об этом?» Судя по голосу, женщина улыбалась, но образ при этом по-прежнему оставался размытым. А потом она подалась вперед, и я вдруг смог увидеть ее лицо. На одну секунду оно буквально выплыло передо мной из тумана. Резкие, чуть грубоватые черты, тонкие губы и очень выразительные глаза. Ровно в тот самый момент сон оборвался. Я проснулся тогда, в бараке секретной школы, совершенно не понимая, к чему все это было. Сон, мягко говоря, ни о чем. Какие-то люди, тусовка и тетка. Зачем? Почему? Ни черта не ясно. А вот теперь на пороге дома я увидел ее, ту самую женщину. Да, конечно, дамочка достаточно сильно изменилась. Прошло больше 10 лет, она как минимум стала старше. Но это точно была Марта из воспоминания деда. Глаза. Вот, что подтверждало мои мысли. Естественно, не наличие глаз, как таковых, а их цвет. Глубокая синева очень редкой чистоты. А еще ее глаза были вызывающе молодыми для женщины, которой на вид дашь не меньше 50. Лицо фрау Марты выглядело уставшим, изможденным. Этакая очень грустная, опечаленная шапокляк. Даже кончик острого носа как-то уныло поник. Но только не взгляд синих глаз. Вот он, этот взгляд, был заточен, как самый острый нож. Внимательный, цепкий, проникающий вглубь, точь в точь, как во сне. Ну и, конечно, имя. Я понимаю, что фрау Март в Берлине действительно может быть очень большое количество, однако если сложить все детали в одну картину, во сне мне привиделась именно эта особа. Какое странное, однако, стечение обстоятельств. И еще мужское имя на табличке. Там указан Генрих. Во сне с Мартой тоже был Генрих. «Здравствуйте!» – громко крикнул я. «Стоять столбом можно сколько угодно, толку от этого не будет. У меня времени не сильно много. Надо очаровать дамочку, снять жилье и еще каким-то образом оказаться в ресторане. «Здравствуйте!» – сухо ответила фрау Марта. «Похоже, гостям она не сильно рада. Я бы даже сказал, наоборот, такое чувство, будто ее напрягает сам факт, что ей пришлось выйти на улицу. Любопытно, но фрау не выглядела настороженной или удивленной моим появлением. Оно ее слегка раздражало. Это, да, она была уставшей, измученной, грустной. Тоже, да. В остальном же, дамочка казалась вполне спокойной. Ну, со спокойствием ей, конечно, скоро придется распрощаться. Просто она еще не знает, какое счастье ей привалило. Я бы хотел узнать насчет комнаты. Говорят, вы сдаете? Мне очень нужно снять жилье. Перешел я сразу к главной теме разговора. Фрау Марта молчала, вперевшись в меня своим взглядом. Между прочим, это был первый раз, когда я понял значение слова «впериться». Такое чувство, будто ее глаза буравили мою физиономию, упорно стараясь проникнуть куда-то вглубь моей же черепной коробки. Даже стало неуютно под этим взглядом. «Проходите», — коротко бросила немецкая шапокляк, а потом развернулась и вошла в дом, не оглядываясь. «Отлично, а калитку открыть?» — поинтересовался я у самого себя. «Очень странная, конечно, особа. Во сне она выглядела более счастливой и жизнерадостной. Марта из воспоминаний деда словно искрилась позитивом. Чего уж там не понравилось Алешиным родителям в той встрече, не знаю. Сейчас же у женщины явно имеются проблемы в плане отношения с социумом. Она прям вот откровенно демонстрирует здоровый пофигизм. Ей все равно, что подумают люди. И никаких уточняющих вопросов. Сразу в дом зовет. Может, явился плохой человек. Хотя, с другой стороны, злодеи вряд ли звонят культурно в звоночек. Так, ну ладно. Снова сказал я сам себе. Затем подумал буквально секунду и решил, что на сумасшедшую эта фрау вроде не похожа. Раз велела идти за ней, значит тут должно быть открыто. Я резко толкнул калитку, створка с тихим скрипом распахнулась. Буквально пару минут потребовались мне, чтобы быстро пересечь дворик, подняться по ступеням и войти в дом. Первая мысль, которая пришла в голову, когда оказался внутри. Вообще, конечно, жилище у меня будет весьма уютное. Это стало понятно сразу и не могло не радовать. На первом этаже располагались две комнаты. Первая комната – столовая, соединенная с небольшой кухней. Вторая – гостиная. Обстановка выглядела очень симпатично. В столовой я заметил круглый стол, несколько стульев вокруг него, буфет и высокий шкаф, за стеклянными дверьми которого виднелись различные сервизы. В гостиной самым большим достоинством оказался камин. Он занимал дальний угол комнаты. Напротив камина стояли диван, несколько кресел. Слева – какая-то здоровенная бандура, которую я идентифицировал как радио. По крайней мере, похоже на то. Справа на тумбочке виднелся патефон. Меломанка, значит. Все эти детали я смог разглядеть, потому что комнаты располагались по принципу распашонки. Слева и справа. А мы с хозяйкой стояли в небольшом холле, где имелась лестница, ведущая на второй этаж. Видимо, там находятся спальни. Еще же и третий предполагается, если верить собственному зрению. Еще с улицы прикинул количество этажей. Их должно быть три. Простите. Начал было я, как культурный, вежливый человек, собрался сходу дать себе отличную рекомендацию. От улыбки, озарившей мое лицо, на щеках кожа натянулась так, что того и гляди физиономия треснет от счастья, которое я демонстрировал. Все. Больше не сдается. Перебила меня фрау Марта. На нее ни малейшего впечатления не произвели ни улыбка, ни шарм. Это заявление оказалось настолько неожиданным, что я буквально проглотил следующую часть заготовленной фразы, подавился ею. Поведение немки ставило в тупик. Если не сдается, на кой черт она меня впустила в дом, и почему не сдается? Она уже взяла постояльца, передумала, но спрашивал на рынке, я упорно не сдавался. Причина моей настойчивости проста. Других вариантов, как бы, нет. Меня привезли к этому дому, велели идти сюда. Я пришел, Если чудачка Шапокляк по непонятной причине сейчас пошлет такого замечательного парня куда подальше, то это очень большая проблема. Во-первых, парню элементарно некуда идти. Во-вторых, как попасть в ресторан нужного отеля без фрау Марты, я не знаю. Количество денег, оставленное из корейки, вряд ли позволит мне снять номер в той самой распрекрасной гостинице. В-третьих, да, пожалуй, вот это в-третьих выглядело интереснее всего. Что за дурацкое совпадение? Знал ли Мюллер, к кому отправил Алексея Вицке? Ну очень, очень не верю я в подобное стечение обстоятельств. Случайности не случайны, а уж такие. Перед отъездом из секретной школы мне снится женщина, к которой по прибытию в Берлин я иду, чтоб снять комнату. Сейчас даже не Новый год, чтоб заподозрить чудеса и волшебство. А значит, господин Оберштурмбанфюрер, чтоб его там разорвало на тысячу маленьких частей, знает нечто такое, чего не знаю я. Вопрос, какого черта? Почему фашист связал фрау Марту со мной? Ведь связал же. По-другому просто быть не может. И отсюда следует логичный вывод. Связал, потому что связь есть. Хоть какая-то, но точно есть. Вы всегда ходите по рынку с вопросом, как снять комнату. Возможно, я вас удивлю, но рынок – это место, где нормальные люди покупают продукты. Снова оборвала меня фрау Марта. Даже интересно, как Алеша мог принять эту сволочую бабу за приятную особу. А судя по тем ощущениям, которые я испытал во сне, фрау Марта показалась ему очень приятной. Генрих, нет, но там больше сыграла роль поведение отца. А вот дамочку дедуля оценил как добрую и симпатичную тетю. Впрочем, в его детстве еще не было мультика про Шапокляк. Вы всегда говорите людям, что сдаете комнату, когда не собираетесь ее сдавать. Я вас, наверное, удивлю, но обычные, нормальные люди склонны вести себя более последовательно. Ответ вырвался у меня сам собой. Честное слово, не хотел хамить или что-то такое, однако манера фрау Марты вести разговор слегка выбесила. «Туше!» – кивнула немка. Лицо ее по-прежнему оставалось бесстрастным, а взгляд цепким. Она будто на мое высказывание совсем не обиделась. Но видите ли, я передумала. Сначала было желание взять постояльца. Да, тоска замучила, знаете, одиночество. И да, я действительно говорила некоторым знакомым, если появится подходящий вариант, сдам комнату. Теперь такого желания нет. Подумала, слишком много хлопот. Молодые люди сейчас крайне невоспитаны. Много шумят, громко разговаривают. И потом, вдруг вы начнете таскать сюда женщин. Или, что еще хуже, организуете какой-нибудь молодежный кружок. А времена нынче. Фрау Марта развела руками, но озвучивать свою мысль до конца не стала. Хотя, и это несомненно, в ее голосе проскользнули нотки осуждения и легкого раздражения. Видимо, в нынешних временах немку что-то не устраивает. Любопытно, любопытно. Спасибо, конечно, за комплимент. Вы меня сразу и успехом у женщин, и лидерскими качествами наделили. Очень приятно, что произвожу с первого взгляда впечатление ловеласа и любителя потрепать языком. Однако, вынужден отказаться от подобных предложений. Я прибыл в Берлин по очень серьезному вопросу. Меня интересует только работа, которую планирую получить. Похвально. Фрау Марта снова кивнула. Причем в ее взгляде я вдруг заметил мелькнувшее удовлетворение. Если бы не кислый, уставший вид, подумал бы, что ей начало нравится наша беседа. Однако, вынуждена все же сказать нет. Закончила немка безапелляционно. Что я мог сделать в такой ситуации? Конечно, идти ва-банк. Интересно, вам больше не нравится мой немецкий? Вы больше не считаете его замечательным? Немка зависла. Ее взгляд снова стал напряженным. Она поняла, что я намекаю на какой-то конкретный момент из нашего общего прошлого и теперь пыталась сообразить, о чем идет речь. Ну что вы, фрау Марта, неужели забыли? Прошло всего лишь чуть больше 10 лет. Я вот вас сразу узнал, с первого взгляда. При нашем знакомстве вам очень понравился мой немецкий. Вы его похвалили, пока ваш супруг Генрих обсуждал с моим отцом смерть господина Войкова. Мне кажется, если бы потолок рухнул сейчас нам обоим на голову, реакция дамочки была бы менее эмоциональной. Ее глаза округлились, а рот тоже округлился. Губы фрау Марты сложились буквой «О», но вместо протяжной гласной, она вдруг на выдохе произнесла «Алексей, Алексей Вицке». Глава 4. Снова появляется женщина, но опять не та. «Боже, как ты похож на моего сына». Фрау Марта замерла внизу, возле лестницы, сложив руки в молитвенном жесте. Ну просто картина маслом. мать, взирающая на любимое чадо. Она смотрела на меня снизу вверх, что вполне логично, так как я стоял на последней ступени, и ее глаза были готовы наполниться слезами. Дамочка даже вытащила носовой платок из кармана жакета, промокнула им глаз, почему-то один, а затем судорожно вздохнула. Надеюсь, все это было признаками восторга, который произвела моя неимоверная харизма, а не потому, что мне пришлось напялить смокинг ее драгоценного Альфреда. Имя я узнал от самой фрау Марты, когда она предложила выбрать в шкафу подходящей ситуации костюм. Оказывается, вещи, купленные в Хельсинки, для задуманного мероприятия не годились. Ну вот, я же говорил, всего лишь повседневное барахло. А из кореевки слюной плевался, уверяя, будто кое-кто совсем зажрался и тратит его деньги на всякие барские замашки. И да, мы собирались пойти в тот самый ресторан того самого отеля. Все вышло ровно так, как было велено господином полковником. Хотя, вышло, ни черта бы там не вышло, окажись фрау Марты кем-то другим. В том смысле, что характер у дамочки совершенно стервозный. Не знаю, природное это качество или приобретенное, но сравнение с шапокляк, возникшее в моей голове, исключительно ей подходило. Если бы не Алешины воспоминания, а вернее тот факт, что я решил их озвучить, она выставила бы меня за порог без малейших сомнений. Эта непостоянная особа действительно передумала сдавать комнату. Однако фамилия Вицки вдруг оказалась волшебным ключиком, который открыл запечатанную намертво дверцу. Хорошо, что на сына, а не на мужа к таким жертвам во имя Родины меня не готовили. Тихо высказался я себе под нос и начал спускаться по ступеням вниз. Материнские чувства, это ладно, это можно пережить. Хотя, будь здесь, к примеру, подкидыш, он бы точно не переминул отпустить шуточку по поводу излишне эмоциональных дам. Стоило подумать о Ваньке, тут же вспомнился и Бернес. Интересно, как они? Шибко говорил, что парней заберут из школы сразу после моего побега. Так будет выглядеть достоверно. А времени уже прошло почти 2 недели. Интересно, отправили мою группу в Германию или нет? Я вдруг с удивлением осознал, что не только переживаю за товарищей, но и, вроде как, скучаю по ним. Неожиданно. Надеюсь, мы скоро встретимся. Хотя, я пока не понимаю, каким образом и под какими легендами нам придется взаимодействовать. Мне, подкидышу и Марку, в изначальном варианте событий, к которым меня готовил Шибко, как минимум не фигурировали клячины из кореевки. Впрочем, Панасыч особо не откровенничал во время наших встреч, говорил в основном про Хельсинки и о конкретных людях, которые представляют интерес для НКВД. Взять того же дядю Калю. Знал ведь Шибко, что Клячин жив. Знал. Не мог не знать. Но промолчал, зараза гвдешная. Может, на самом деле, хитрый чекист так и планировал, черт его разберет. Теперь только остается гадать и ждать появления моей группы. Тут еще эта Марта странная. С одной стороны все, конечно, складывалось наилучшим образом. После того, как я напомнил немке нашу очень давнишнюю встречу, она резко изменила характер беседы. «Алексей, с ума сойти, никогда бы не узнала. Господи, как ты вырос!» Суетилась фрау Марта вокруг меня. «Ну, конечно, вырос. Было бы странно, останься я в том же состоянии. Мне приходилось скромно отбрыкиваться от излишне эмоциональной хозяйки дома, которая вдруг начала фонтанировать счастьем. Она трясла мое плечо, трогала за руку, смеялась и нервничала. Вот то самое скромное «но», которая слегка портила картину вселенской радости. Немка 100% нервничала, и это настораживало. С чего ей нервничать? Ну подумаешь, по стечению обстоятельств занесло пацана, с которым она пересекалась черт знает когда. И что, мало ли, кто с кем встречался, тем более, больше 10 лет назад, да и был в тот момент Алеша ребенком, ничего общего со взрослой тетей не имел, кроме мимолетного разговора. Соответственно, логическим путем приходим к выводу, дело не во мне, дело в родителях. Становится уже любопытно, когда мой отец и я Сергеевицкий решил воспринимать мысленно именно отцом, успел так везде засветиться. И главное, чем конкретно он светил. Из кореевки, фрау Марта и ее погибший муж, переданный на хранение архив государственной важности, интересный списочек достижений. Такое чувство, будто батя был не дипломатом, а советским Джеймсом Бондом. Нет, я помню, что рассказывали Бикетов, Клячин и Шибко. Сергей Вицкий работал на разведку, в том числе принимал участие в некоторых операциях. Хорошо, я очень рад, но почему именно к отцу стекались все эти люди? почему именно он оказался знаком с начальником финской сыскной полиции. И кстати, большой вопрос, чего от отца хотел сам из Кореевки. Теперь, зная этого господина, я очень сомневаюсь, такими ли уж случайно нейтральными были их встречи в Берлине. Надо будет потрясти иска на предмет откровений. Марта это тоже, что хотел предложить ее муж отцу. Кем вообще был Генрих? В любом случае, после получаса знакомства в лоб такое не спросишь. К тому же, имеется проблемка. Я понятия не имею, как часто семейство Марты пересекалось с моим. Я просто этого не помню и не знаю. Можно, конечно, поинтересоваться откровенно. Мол, а чем вы с супругом занимались? Но вдруг они действительно тесно общались с отцом? Тогда по всем законам логики я должен это знать. Соответственно, мои вопросы подобного толка могут вызвать крайне опасный интерес со стороны немки. Например, чего это я одну мимолетную встречу запомнил, а с остальными – провалы. Тем более, немка очень старалась произвести на меня впечатление. Она так активно изображала счастье от нашей встречи, что я почти даже начал в него верить. Зачем обламывать человека? Другой вопрос. Я прекрасно видел, внутренне она явно пребывала в состоянии напряжения. Поэтому я тоже напрягся, упорно пытался выудить из сознания деда хоть какое-нибудь воспоминание, где засветилась бы данная особа. Но как уже бывало до этого, в бодром состоянии, целенаправленно ни черта не получалось, а приснилась Марта мне лишь единожды. С другой стороны, чего я, на самом деле, прицепился к сновидениям? Они же не друг за другом, по порядочку идут, а, скажем прямо, через одно не самое приятное место. То я видел Берлин, то детский дом, то Алёше 6 лет и он сидит в комоде, то он в избе говорит с Бекетовым. Нет, на сны полагаться, такое себе идея, я слишком многого не знаю. В любом случае, немка очень быстро взяла себя в руки, то есть радость, конечно, осталась, а нервничать она вдруг перестала и тут вылезло второе скромное «но». Мне вот, конечно, очень любопытно, фрау Марта попала в схему Мюллера случайно или целенаправленно, потому что, если целенаправленно, то имеются вопросики к господину Оберштурмбанфюреру, а вернее, к его способностям планирования. Например, как я могу рассказать об умерших в эмиграции родителях женщине, которая прекрасно знает, кем был Сергей Вицке. В 1927 году она лично общалась с ним и, думаю, должность отца точно не была для нее секретом, как и советское гражданство, а тут вдруг эмиграция, да еще после революции, бред полный. Сергей Вицке, в представлении фрау Марты, если куда и мог эмигрировать в 1927 году, так это из спальни в столовую, чтоб отобедать, или из дома в дипломатическое представительство на службу. То есть версия, озвученная из Кореевки, срочно требовала корректировки, а согласовать данный вопрос возможности не имелось. Поэтому я сказал частично то, что было велено, а частично совсем не то, и моя версия даже оказалась достаточно близка к правде. «Как умер?» – вскрикнула фрау Марта и прижала руки к груди. Выражение лица у нее стало такое, будто она сама вот-вот отправится к праотцам. Очень бурная, однако, реакция на мои слова о гибели отца. Вот так, я развел руками. Роковое стечение обстоятельств. К сожалению, тема слишком болезненная, не хотелось бы говорить о ней. Уже много лет сиротствую, скитаюсь по приютам. Естественно, мне в своем рассказе приходилось избегать деталей и нюансов. Я пока в душе не имею понятия, что это за семейка, что из себя представляли в 1927 году Марта и Генрих. Чисто теоретически, немка не должна знать об аресте отца, если она обычная дамочка, не касающаяся определенных кругов, связанных с разведками и всей этой темой. Однако опыт показывает, теория с практикой у меня не сильно сочетаются. Поэтому, лучше не говорить чего-то конкретного, дабы не поймали на лжи. Бедный, бедный мальчик, всхлипнула немка, подалась вперед и крепко прижала меня к себе. Впрочем, учитывая, что она и ростом была ниже, и комплекцией меньше, скорее я ее прижал. Вот уже после известия о печальном событии, как-то невзначай упустив момент с перемещением сироты из Советского Союза в Хельсинки, я активно принялся рассказывать о своих мечтах стать актером. Надо было забить дамочке голову какой-нибудь знатной ерундой, а та легенда, которую мне выбрал Мюллер, знатной ерундой и являлась. «Прости, кем?» – переспросила фрау Марта, когда ей удалось втиснуться в поток моих восторженных дифирамбов мировому кинематографу вообще и немецкому в частности. «Актером. Хочу сниматься в кино. Это же потрясающе. Это волшебный мир. Это возможности. Это известность. В конце концов, вы знаете, это моя самая большая мечта. Немка даже на какое-то мгновение перестала фонтанировать эмоциями, которые у нее скакали от радости к горю и обратно. Она так посмотрела на меня. Ее взгляд словно говорил: ну, в принципе, может оно и к лучшему, что отец не дожил. Наверное, я действительно не понимаю молодежь, сказала она с улыбкой. Улыбка, кстати, тоже была многозначительная, с намеком. Мол, не зря говорят, что природа на детях отдыхает. И вот этот момент опять дал мне почву для размышлений. Получается, дамочка знала отца, если не прям отлично, то, как минимум, хорошо. Она, похоже, не сомневается, что мечта единственного отпрыска об актерской карьере причинила бы Сергею Вицке психологическую травму. Просто я, к примеру, точно не сомневаюсь насчет травмы. По воспоминаниям Алеши у меня сложилось в голове представление, каким отец был. За такие мечты он бы, наверное, много чего сказал. А матушка, фрау Марта попыталась вернуться к скользкой теме моего прошлого. Хотя, чего уж непонятно из сказанного, вряд ли при живой матери я назывался бы сиротой. Тоже умерла. Да, вот так бывает. Многозначительно ответил я, а потом быстренько попытался перевести разговор в более безопасное русло. Скажите, если вы не сдаете комнату, может, подскажете? Ой, ну что ты? Немка всплеснула руками. Конечно, для тебя сдаю. Даже разговоров никаких быть не может. Ты поселишься в моем доме и точка. Главное, последнюю фразу она сказала так решительно, будто кто-то собирался спорить. В общем, как я и говорил, все сложилось удачно. По крайней мере, на первом этапе. Фрау Марта сдала мне комнату. Она же предложила отметить столь знаковое событие в ресторане. Я, конечно, смутился, начал бубнить что-то о тратах. Мол, очень хочется, но не уверен, потянули. Перестань, я позвоню своему хорошему другу, он управляющий в одном весьма замечательном месте. Мы отлично проведем время, выпьем хорошего вина, вкусно отужинаем. Все-таки не каждый день встречаешь детей своих старых знакомых. Тем более, когда этих знакомых уже нет на этом свете. Фрау Марта помолчала пару секунд с грустным видом, а потом добавила: к сожалению, я тоже потеряла и Генриха, и Альфреда. Жизнь бывает слишком сурова. Вот так я узнал о существовании сына, которого уже нет. Хотел расспросить, что случилось с Альфредом и Генрихом, но фрау Марта очень быстро перескочила обратно на тему моей возможной актерской карьеры. Так же быстро, как и я с разговоров о родителях. А вот беседа о погибшем муже, между прочим, могла пролить свет и на остальное. О смерти Генриха Алексей Вицке точно знать не мог, потому что произошло это, так понимаю, после отъезда моей семьи из Берлина. Соответственно, возможность проявить любопытство во имя сострадания – отличный шанс выяснить информацию. И что, ты настроен решительно? Расскажи, какие вообще планы? Актерским мастерством сыт не будешь, как мне кажется, а пробиться тяжело. Хотя, сейчас такие фильмы снимают. Фрау Марта еле заметно поморщилась. Видимо, об отечественном кинематографе она как раз была не лучшего мнения. Мы уже к тому моменту переместились в гостиную и уселись на диван. Я снова впал в восторженную эйфорию и принялся рассказывать немке о встрече с Чеховой, о том, какая она прекрасная женщина, как сильно мне повезло. Мало кому выпадают подобные шансы, ты как будто в нее влюблен. Засмеялась фрау Марта и погрозила мне пальцем. Смотри, эти юношеские чувства, очень опасная штука. Я изобразил смущение. Все как полагается. Потом хозяйка дома проводила меня на третий этаж и показала спальню. Конечно, расположение не очень удобное из-за того, что спускаться каждый раз придется мимо комнат, расположенных на втором. Не то, чтоб я собираюсь шляться туда-сюда, но с другой стороны, мало ли, вдруг придется выйти из дома по-тихому. А так, если судить объективно, досталась мне вполне приличная комната. Из мебели имелись кровать, шкаф, комод, письменный стол. Ничего лишнего, но при этом все достаточно добротные. На полу лежал симпатичный ковер. В углу стоял умывальник. Это руки помыть, лицо ополоснуть, пояснила хозяйка. Внизу, там где кухня, найдешь ванную комнату и клозет. Я в ответ с умным видом покивал головой. Клозет, с ума сойти. Затем мы вместе с фрау Мартой разобрали мои вещи, развесив их на вешалке. Тогда же она притащила из другой спальни, располагавшейся на втором этаже, смокинг сына. Мой гардероб, купленный за деньги из кореевки, показался фрау Марти слишком простым. Закончив с вещами, спустились в столовую и попили чаю с бутербродами, которые любезно приготовила немка. В общем, сплошная идиллия. Все это время болтали о чем угодно, только не о семье. В том смысле, что она не говорила о муже и сыне, а я молчал про родителей. В основном наша беседа вертелась вокруг кинематографа, с которого мы потом перешли на литературу и театральные постановки. Вот в этот момент я, кстати, несколько раз добрым словом вспомнил секретную школу и учителей, которые гоняли нас с утра до ночи. Настоящий Алексей Вицкий имел хорошее домашнее образование и живой ум. Да, он попал в детский дом еще ребенком, но человек, у которого в голове мозг, а не вата, никогда не позволил бы себе отупеть. Благодаря занятиям в секретной школе, я в разговоре с фрау Мартой чувствовал себя абсолютно непринужденно. Единственный момент, который непроизвольно отметил, кроме своей семьи немка не говорила о политике. Вообще, ни слова о фюрере, о фашизме, о Советском Союзе и Сталине. Будто всего этого не существует. Я решил пока не торопиться, не выводить дамочку на разговоры, которых она явно избегает. Подождем, посмотрим. Сначала нужно вообще понять, кто такая фрау Марта. К назначенному времени мы оба переоделись, даже, можно сказать, принарядились и отправились к гостинице. Все шло исключительно хорошо, пока я и фрау Марта не прибыли в отель Кайзерхоф. Будьте любезны, я выскочил из такси первым, обежал машину и, открыв дверь, подставил немке для удобства руку. Она элегантно оперлась на мою конечность и выбралась из автомобиля. Слава богу, Марта сменила свой унылый костюм на платье, которое было строгим, темного цвета, но один черт выглядела гораздо интереснее ее предыдущего костюма. Потрясающе! Выдохнул я, с восхищением рассматривая здание отеля. Хотя, ничего восхитительного там не было. Дом, как дом. Я бы, наверное, и не заподозрил в данном строении шикарную гостиницу. Просто, судя по любопытству на лице немки, она ждала от меня именно такой реакции. В ее понимании Кайзерхоф должен впечатлять. Ну раз ждала, пожалуйста, мне не жаль. Видела бы фрау Марта отели Дубая или Лас-Вегас. Да, это одно из лучших мест Берлина. Тихо засмеялась немка, отреагировав на мой восторг. Идем. Я послушно двинулся вслед за своей спутницей, не забывая крутить по сторонам головой и прищелкивать языком. Мол, как же все круто. И вот когда мы уже оказались в холле, даже еще не успев добраться до ресторана, нас ждал первый сюрприз. Вернее, конкретно меня. А-а-а-о, Алексей, вы, какая удивительная встреча. Я сначала даже ушам своим не поверил, услышав этот легкий французский акцент. Потом повернулся к женщине, громко назвавшей мое имя. Мадам Жюлит, вот это сюрприз. Мое удивление, между прочим, было совершенно искренним. А я ведь еще не знал, что вечер неожиданностей только начался. Германия, Берлин, апрель 1939 года. Магда Геббельс уже в третий раз за сегодняшний день чувствовала себя так, будто сердце ее вот-вот остановится. Это было странное ощущение, пугающее. И Магда Геббельс категорически не желала иметь ничего общего со страхом. Но кто бы спрашивал ее мнение, в груди главной женщины Третьего рейха, а Магда уверенно считала себя единственной, кто достоин данного звания, и плевать на эту дуру Геринг, словно поселился маленький зверек. Маленький, но очень злой. Зверек то сидел совершенно тихо, то вдруг со стервенением вгрызался в сердце, заставляя его нестись вперед с бешеной скоростью. Оно, сердце, рвалось из груди, хотело оказаться подальше от невиданного зверя. «Ну что ты молчишь?» Магда втянула воздух ноздрями, стараясь успокоить сердцебиение, а затем нетерпеливо хлопнула перчатками, зажатыми в руке, по своему колену. «Говори, я хочу знать, почему мне снится Виктор, и почему я?» Фрау Геббельс осеклась. «Нет, про то, что ей даже днем слышится голос бывшего возлюбленного, лучше говорить не стоит. Господи, она точно была дурой, когда решилась пойти к этой гадалке, но очень уж нахваливали дамочку. Говорили, она лучшая в своем деле. Вернее, особа, сидевшая сейчас напротив фрау Геббельс, была не совсем гадалкой. Она занималась составлением сонников и толкованием снов. А Магда как раз очень хотела, чтоб ей растолковали один крайне нелепый сон. Господин, который вам снится, считает, что вы предаете всех, кого любите. Но он любит вас, а потому хочет предупредить. Наконец, гадалка выдала хоть что-то похожее на связную речь. До этого она просто тряслась, бормотала несусветную чушь и, судя по всему, очень сильно желала оказаться в другом месте, где угодно, только не в большом кресле, за столом, на котором стоял мутный стеклянный шар. Дело, конечно, не в кресле и не в шаре. Эта идиотка просто до одури боялась Магду. Впрочем, нет, она до одури боялась Йозефа. Так будет точнее. Естественно, фрау Геббельс даже и не думала скрывать свое имя. Не видела в этом необходимости. Йозеф прекрасно знал, куда отправилась его супруга. Более того, он поддержал ее в этом решении. Пожалуй, именно муж подал фрау Геббельс идею обратиться за помощью к гадалке. А причиной всему был этот дурацкий сон. Он снился Магде уже который раз подряд. И все бы ничего, мало ли, что там кому снится. Но случай фрау Геббельс был особый. Ей снился конкретный человек. Важный человек. Тот, кого она когда-то любила. Любила, а потом предала. Все, как и сказала трясущаяся от страха особа, по недоразумению считающая себя специалистом. Вот только, откуда гадалке знать о предательстве? Магда ничего подобного ей не говорила, лишь описала подробно, что видит во сне. Это, кстати, было несложно. Трижды повторяется одно и то же. Конечно, Магда запомнила его до мельчайших деталей. Как понимать ваши слова, милочка? Фрау Геббельс подалась вперед, изучая сидевшую перед ней даму немигающим взглядом. Была у Магды такая особенность. Она могла очень долго смотреть на человека и ни разу не моргнуть. Родной отец отказался признать ее именно из-за этого взгляда. Заявил, будто младенец не может пялиться, не мигая, словно дьявольское отродье. «Дети!» — выкрикнула гадалка, а потом вдруг побледнела, закрыла лицо руками и громко разрыдалась. «Простите, простите, не могу. Простите, вам нужно сторониться. Он придет за вами. Черт знает что!» В сердцах выругалась первая дама Третьего рейха, затем вскочила со стула, резко откинув его в сторону, швырнула на столик деньги и вышла из комнаты. «Да чтоб вам всем!» — бормотала Магда, двигаясь по улице прочь от дома, где осталась рыдающая гадалка. «Совершенная дура! Он придет! Кто Виктор? Его нет в живых, а я к нему точно не собираюсь!» Ситуация ничуть не прояснилась, и это плохо, очень плохо. Фрау Геббельс была уверена, ей неспроста снится дьявольский сон. И да, он действительно дьявольский. Даром, что дьяволицей за глаза называют саму Магду. Ей это точно известно. Слышала сама не раз. Задевало ли подобное сравнение Магду? Конечно, нет. Пожалуй, в этом даже есть что-то лестное. Завидуют, сволочи. Завидуют и боятся. А если боятся, значит уважают. Что ты хочешь от меня, Виктор? Зачем приходишь? Тихо пробормотала себе под нос фрау Геббельс. А чем предупреждаешь? Она остановилась на углу соседнего дома, а затем растерянно оглянулась по сторонам. Этот куда делся? Черт знает что. Никто не желает быть ответственным. Магда выскочила на улицу в расстроенных чувствах и совсем забыла, что неподалеку ее должен ждать водитель. Однако теперь, даже при том, что от дома гадалки она отошла совсем недалеко, машины нигде не было видно. Фрау Геббельс натянула перчатки, но тут же раздраженно фыркнула и снова сняла их. Ее нервировало в данную минуту все. Вообще все. Водитель тоже идиот. Надо будет пожаловаться Йозефу. Похоже, придется идти пешком. Не бегать же ей по улице, разыскивая этого дурака. Может, он вообще уехал? Глупость, конечно, полная. Ну ладно. Магда попыталась утихомирить разбушевавшуюся злость. Тем более, маленький зверек снова начал грызть сердце. Даже в глазах вдруг слегка потемнело. Неподалеку Кайзерхов. Зайду-ка я, наверное, на огонек. Естественно, дело было вовсе не в том, что Магде очень хотелось сейчас посещать рестораны. Она и в хорошем-то настроении редко бывала в подобных местах одна, без Йозефа. Положение обязывает появляться в свет в сопровождении супруга. Или, на худой случай, в компании соответствующих дам. Теперь Магда – хранительница светлого образа немецкой женщины. Но именно сейчас, совершенно по непонятной причине, возникло вот такое странное желание – отправиться в ресторан и выпить вина. В принципе, дети с няней, Йозеф, скорее всего занят делами. Делами. Магда хмыкнула. Опять спутался с какой-нибудь актрисулькой. Она двинулась вперед, продолжая тихонько говорить вслух. Несколько случайных прохожих даже оглянулись на нее и с осуждением покачали головой. Наверное, приняли за сумасшедшую, не узнав первую даму Германии. Фрау Геббельс было искренне плевать на мнение окружающих. Сейчас она чувствовала себя отвратительно. Вот так, чертов зверек снова начал возиться в груди. Нужно показаться доктору. Но завтра. А сейчас, я, Пожалуй, действительно выпью бокал вина. Магда кивнула, словно давая себе разрешение, а затем перешла на противоположную сторону дороги и направилась к гостинице, где располагался один из любимых ресторанов фюрера. Кстати, да, там ей действительно может стать лучше. Просто все, что любил фюрер, безусловно любила и фрау Геббельс. Почему? Потому что фрау Геббельс безусловно любила фюрера. Вот такая вот логика. Впрочем, нет, это нечто большее, чем любовь. Это обожание, поклонение, восхищение. Хотя, конечно, если бы Адольф допускал мысль о постоянном присутствии женщины в своей жизни, Магда без сомнений сделала бы все, чтобы занять место рядом с фюрером. И для Йозефа это секретом не было. Он знал, как его жена относится к Адольфу Гитлеру. Фюрер для нее – отец, брат, друг, учитель, любимый человек, практически бог. Он для нее все. Конечно, в жизни фрау Геббельс прежде были мужчины. Да еще какие. До встречи с Йозефом она даже успела побывать замужем. Это произошло в 1921 году. Магда была молода и наивна. Она возвращалась поездом из пансионата, в котором обучалась. Ехала домой. Неожиданно в купе вошел импозантный мужчина средних лет. Естественно, он обратил внимание на красивую блондинку с проницательным взглядом. И естественно, Магда без особых церемоний приняла его ухаживание. Любовь с первого взгляда? Конечно, нет. Все гораздо проще. Магда узнала в вошедшем пассажире Гюнтера Кванта, одного из богатейших людей Германии. Он сколотил свое состояние на поставках мундиров войскам кайзера в Первую мировую войну. И вот ведь совпадение. За несколько месяцев до встречи с Магдой, тогда еще носившей фамилию Фридлендер, богач овдовел и подумывал о новой супруге. Свадьбу сыграли очень скоро, но тяготиться браком новоиспеченная фрау Квант начала сразу же после замужества. Ее богатый муж на поверку оказался скрягой и домоседом. Однако, поводом для развода стала не его жадность. Поводом для развода стал тот самый человек, которого Магда уже которую ночь видит во снах. Старая, очень старая история. Когда фройлин Фридлендер училась в Берлинской гимназии, произошла встреча, которая могла бы изменить ее жизнь полностью. Гимназистке Магде было 13 лет, и она по уши влюбилась в гимназиста Виктора Орлозерова, ответившего ей взаимностью. Случилась та самая первая любовь, с восторгами и бурными объяснениями, с надеждами и планами на будущее. Однако, что было вполне закономерно, ни планов, ни будущего у Магды с Виктором не сложилось. Его родители в свое время эмигрировали из России, но сам он всегда мечтал попасть туда, где находилась историческая родина его народа. И да, Виктор был евреем. Кто же знал тогда, много лет назад, сколь опасно и чревато последствиями может быть эта юношеская связь. Тем более, Виктор выполнил задуманное. Он уехал в Палестину, уже будучи замужем, на фоне скупердяйства мужа. Магда вспомнила свою первую любовь и широкую натуру Виктора. Вспомнила его трепетное отношение, стремление исполнить любые ее капризы. Как он ухаживал. Боже, как же он ухаживал. Под влиянием этих чувств Магда раздобыла его адрес в Палестине, а затем написала письмо. Ответ пришел незамедлительно. В груди фрау Квант снова запылал огонь любви. Счастье было так возможно, но начавшуюся переписку прервал супруг. Этот мерзкий гад имел привычку вскрывать все письма жены. Естественно, он сразу собрался подать на развод, однако ответный ход сделала Магда. Проявив дьявольскую хитрость, она выкрала многочисленные письма любовниц Кванта и, представив их на судебном процессе, довольно легко выиграла дело. За ней остались не только роскошная квартира в Берлине и кругленькая сумма в банке, но и право пользования огромным имением бывшего мужа. Потом, достаточно скоро, в жизни фрау Квант появился Йозеф. Честно говоря, первая встреча ее очень разочаровала. При ближайшем рассмотрении доктор филологии Геббельс оказался хромоногим уродцем небольшого роста, с огромной головой, узкой грудью и немигающим взглядом. Таким же немигающим, как у самой Магды. Конечно, он не шел ни в какое сравнение с красавцем Орлозеровым. Кроме того, Геббельс сразу нацепил маску ловеласа, с которым готова переспать любая женщина. А это, между прочим, скорее отталкивает, чем привлекает. Да, Магда знала о многочисленных любовницах Йозефа, и тем не менее достаточно быстро попала в гипнотическую зависимость от него. Имелось в этом мужчине что-то завораживающее, вызывающее ненормальную привязанность. Геббельс тоже выглядел влюбленным. Он даже познакомил Магду с Гитлером. Будущая фрау Геббельс сразу же понравилась Адольфу, и нравится до сих пор, Магда знает это наверняка. Он называет ее образцом немецкой женщины, арийская кровь которой высвечивает не только душу, но и тело. А Магда встретила того человека, который заполнил собой всю ее жизнь. Естественно, фюрер не может принадлежать одной женщине, он принадлежит всему немецкому народу. И вот, казалось бы, живи да радуйся, но нет, это было бы слишком волшебно, слишком сказочно. Роковую роль опять сыграло неуемное мужское любопытство. А говорят еще, будто женщины любят совать свой нос куда попало. Еще перед свадьбой Йозеф о своей будущей жене собрал подробную информацию. Когда ему доложили об отношениях Магды Квант и Виктора Орлозорова, он не стал скрывать от невесты, что знает о ее связи со студентом Гансом. Именно так Магда называла Виктора в письмах. Что самое ужасное, на тот момент Виктор уже стал доктором Орлозоровым, видным сионистским деятелем. Конечно, Магда была ошарашена. Даже не так, Магда была до ужаса напугана. Ей казалось, жизнь рушится. Честно говоря, она ожидала, что за признанием Йозефа последует отказ от свадьбы. И это, в лучшем случае. А в худшем, Геббельс мог ее уничтожить в прямом смысле. Однако Йозеф вдруг решил пощадить невесту. Правда, тут же сделал очень прозрачный намек, как именно невеста может заслужить его прощение. Йозеф пожелал избавиться от Орлозорова навсегда. Магда поняла, это единственный шанс спасти свое собственное будущее. Недолго думая, она принялась за дело сама. Перво-наперво написала письмо по известному ей тель-авивскому адресу и пригласила студента Ганса в Берлин. Виктор был счастлив, он ничего не понял, он поверил ей. Последняя встреча Магды и Виктора состоялась 12 августа 1931 года. Эту дату она запомнила навсегда. Другие могла забыть или случайно упустить из виду. Но этот день – никогда. Специально для предстоящей встречи Магда сняла квартиру на одной из тихих берлинских улочек. Она решила покончить с прошлой жизнью одним махом. Когда Орлозоров вошел в квартиру, он сразу увидел наведенный на него пистолет. Не произнося ни слова, Магда выстрелила. Виктор в последнее мгновение успел среагировать и отпрянул к стене. Магда выстрелила еще раз и опять промахнулась. Это был просто какой-то рок. Третий выстрел ей сделать не удалось. Виктор, придя в себя, выбил пистолет из ее рук, затем поднял его с пола и положил в карман. Что интересно, происходило все это без слов. Ни один из них не говорил ничего. Магда стояла как вкопанная. Она смотрела на бывшего возлюбленного своим немигающим взглядом и ощущала очень странное чувство. Это была пустота, медленно, по-змеиному заползающая в ее сердце. Магда прекрасно понимала, Виктору уйти не удастся. Она, конечно же, предупредила Йозефа о часе и месте своей встречи со студентом Гансом, поэтому на выходе из подъезда Орлозорова поджидали агенты Геббельса. Однако, услышав выстрелы, они расслабились. Решили, что со студентом Гансом покончено. Орлозоров же, наоборот, понял, наконец, в какую передрягу угодил. Выскочив из квартиры, он, опасаясь засады, на всякий случай не спустился вниз по лестнице, а поднялся на самый верх. Через чердак перешел в другой подъезд и только после этого выбежал из дома. Его заметили, но слишком поздно. Он успел покинуть небольшой дворик, примыкавший к злополучному дому. Виктор спасся. Ненадолго. Его все равно убили через пару лет. Естественно, убили по приказу Геббельса. И вот недавно, спустя много лет, начала твориться какая-то чертовщина. Магда поняла, что слышит голос Виктора. И это происходило не во сне. Нет, это происходило в реальности. В первый раз подобная ситуация сложилась на мероприятии в министерстве мужа. Вокруг толпилось много гостей. Неожиданно Магда почувствовала за своей спиной чье-то присутствие, а затем услышала тихий шепот. Это были интонации Виктора, его манера говорить. Она никак не могла ошибиться. Но главное, он назвал ее предательницей. Потом произошел второй случай, и снова в окружении людей, на дне рождения хорошей знакомой. Сначала Магда подумала, что все это просто чья-то глупая шутка, хотя, даже любопытно, кому пришло бы в голову шутить подобным образом. Крайне опасное занятие, чреватое смертельными последствиями. В любом случае, в потустороннее явление фрау Геббельс не верила, отказывалась верить, а вот уже после голосовых фокусов начались сны. Виктор ничего не говорил, ничего не делал и даже не трогал Магду. Он просто подходил к ней очень близко, стоял и смотрел. Магда поняла, такими темпами недалеко до сумасшествия, поэтому решила поговорить с Йозефом, все ему рассказать. Тогда-то супруг и разыскал для нее адрес гадалки. Жаль, что толку от этого не оказалось никакого, дура, повторила фрау Геббельс. Правда, она сама до конца не понимала, кого обзывает, себя или фальшивую толковательницу снов. Предупреждает, ага, как же, если Магде грозит беда, Виктор скорее порадуется там, на небесах, чем попытается ее спасти. Фрау Геббельс настолько сильно задумалась о своих неприятностях, что не заметила, как из-за угла вывернул прохожий. Каждый из них, и Магда, и незнакомец, смотрел лишь себе под ноги, а потому закономерно столкнулись практически лоб в лоб. Черт, выругалась фрау Геббельс, что совсем не соответствовало образу настоящей немецкой женщины. Аккуратно, испуганно вскрикнул молодой парень. В его руках оказалась скрипка, и Магда, с разбегу, не только впечаталась в незнакомца, но и задела инструмент. Послушайте, фрау Геббельс подняла раздраженный взгляд, намереваясь отчитать хама, но сначала у нее внезапно кончился воздух, резко, будто со всей силы ударили под дых, потом в глазах заплясали черные мушки, и уже после этого тот самый зверек со стервенением вцепился в сердце, намертво сжав зубы. Рядом с Магдой стоял молодой парень, лет 18, не больше. Он был одет в простое, скромное пальто и дешевый костюм, на ногах старые, потертые ботинки. Апрельский ветер шевелил густые, темные волосы незнакомца, а взгляд его черных, неимоверно глубоких глаз смотрел Магде Геббельс прямо в душу. «Виктор», — с трудом прошептала она мгновенно занемевшими губами. «Простите, фрау, но вы ошиблись. Меня зовут Марк». Парень нахмурился. Он отвел взгляд, а затем принялся поворачивать футляр то одной, то другой стороной, проверяя, все ли в порядке. «Марк», словно механическая кукла, повторила за ним Магда. «Да, вы извините, пожалуйста, я виноват, наверное», задумался. «Просто тороплюсь в гостиницу Кайзерхов. У меня там важная встреча. Не подскажете, верно иду?» Магда медленно повернула голову сначала налево, потом направо. Надо же, она даже не заметила, как оказалась возле отеля. «Да, вот он». Фрау Геббельс подняла руку и указала на вход, до которого оставалось буквально несколько десятков метров. «Ох, отлично, благодарю, и, простите, я правда не заметил». Молодой человек снова посмотрел Магде прямо в глаза и совершенно искренне улыбнулся. Фрау Геббельс показалось, что у нее земля уходит из-под ног. Этот Марк фантастически был похож на юного Виктора, безумно похож. Парень осторожно взял футляр под мышку, попрощался и направился к гостинице. Магда же стояла на месте, не в силах пошевелить рукой или ногой. Неизвестно, чем бы закончилась вся эта история. Был велик риск, что фрау Геббельс просто-напросто упадет прямо посреди улицы без чувств. Но, видимо, судьба решила проявить о ней заботу. «Магда, господи, ты, что с тобой? Ольга, Ольга, смотри, это Магда. С ней что-то не так?» Фрау Геббельс уже готова была опуститься на землю, потому что силы окончательно покинули ее. Однако в этот момент, совершенно чудесным образом из остановившегося рядом с тротуаром автомобиля появились Эми Геринг и Чехова, та самая, которую ужасно не любит Йозеф. Даже странно, обычно красивые актрисы вызывают у него совсем иные чувства. «Ольга, да помоги же, Ганс, эй, Ганс, сюда, держите ее, она сейчас вот-вот потеряет сознание. Магда, смотри на меня». Фрау Геббельс почувствовала, как водитель Геринга подхватывает ее на руки, а затем усаживает на заднее сиденье автомобиля. Рядом суетились Эми и Ольга Чехова. Никто из дам не обратил внимания еще на одного мужчину. Этот незнакомец выглядел гораздо старше недавнего парня. Ему спокойно можно было дать не меньше 40. Он стоял возле угла дома и наблюдал за тем, как фрау Геббельс приводит в чувство, а затем усаживают в машину. «Ну, понеслась душа в рай», — тихо сказал мужчина по-русски. Затем усмехнулся и сделал шаг назад, исчезая из поля зрения. Если бы кто-нибудь из прохожих заметил этого человека, то самой запоминающейся деталью был бы его взгляд, холодный и волчий. Глава 5. Я, наконец, вижу того, кому искренне рад. Пожалуй, если бы я встретил в данном месте, в данное время какого-нибудь Санта-Клауса, степень моего удивления была бы значительно меньше. При том, что на дворе так-то апрель месяц. Но мадам Жулит, эта особа могла оказаться в Берлине, спустя неделю после нашего с ней ночного приключения, будем называть это так, лишь по одной причине – волшебство. И что-то подсказывает, Именно к этому волшебству приложило руку очень даже конкретное Министерство волшебных дел. Но самое главное, такие чудеса мне точно не по нраву. От таких чудес ничего хорошего я не жду. Опыт, знаете ли, недолгий опыт пребывания среди чекистов. Да, мы не успели поговорить с хозяйкой борделя о ее роли в той истории, которая произошла в Хельсинки. Вернее, она достаточно четко обозначила сама эту роль. К разговорам не располагали обстоятельства и настроение доброй феи. Так понимаю, липовая француженка работает на советскую разведку. Но вот детали. Детали остались неизвестными. А это очень важный момент. Я, конечно, ужасно благодарен мадам Жульет за ее вмешательство. Не долбани она Куаусари по голове, черт его знает, чем закончилось бы мое пребывание в Финляндии.